хранили вы или не хранили ключ к этой шкатулке без согласия жены и при полном ее неведении? Некоторым образом, да. Да или нет? Протест на том основании, что этот вопрос уже задавали, и на него был дан ответ, вмешался заметно встревоженный Хэмилтон Бергер. Протест отклоняется, отрезал судья Ховисон. Да или нет? Переспросил Мейсон. Да, ответил Натан Бэйн. Поэтому, сказал Мейсон, единственный способ узнать, что пропадали ювелирные изделия после заболевания жены, был таков. Вы тайно открывали этот секретер, тайно вскрыли его шкатулку, тайком произвели опись содержимого шкатулки без согласия жены и без ее специального разрешения. Разве это не правда? Я просто проверял, какие драгоценности пропали из шкатулки жены. Бриллиантовая подвеска, то есть имитация. Я не говорю о поддельных драгоценностях, которые вы туда положили. Речь идет о настоящих драгоценностях. Ой, я затрудняюсь ответить. У вас не было описи содержимого шкатулки? Нет, сэр. Описи драгоценностей жены не было. Специальной описи нет. Тогда зачем вы брали шкатулку и проверяли содержимое? Чтобы просто проверить. Но если вы не знали, что там было, как вы могли сказать, что что-то там пропало? Я просто заглянул, и вы не можете сообщить нам ни об одной конкретной вещи, которая пропала? Нет, сэр. Почувствовав явное замешательство Бэйна, Мейсон подступил к нему поближе и уже не сводил с него испытующего проницательного взора. А теперь я хочу спросить вас. Эта женщина, с которой у вас была связь, вы дарили ей драгоценности? Не хотите ли вы, сэр, намекнуть, что я дарили вы ей драгоценности? Отвечайте на вопрос. Лоб Натана Бэйна покрылся мелкой испариной. На него было жалко смотреть. «Да или нет?» — взорвался Мейсон. «Да. Ну, наконец-то. Благодарю вас», — саркастически промолвил Мейсон. «Эти подарки вручались ей в магазинной упаковке. Или вы вынимали их из своего кармана и надевали их на нее?» «Я не могу вспомнить. В состоянии ли вы вспомнить любой магазин, повторяю, любой магазин, в котором вы купили какую-нибудь подарочную ювелирную вещь?» «Я в большинстве случаев я покупал их на аукционах. Сохранился ли у вас какой-нибудь счет на приобретение хотя бы одной вещи, которую, как вы сейчас это утверждаете, купили на аукционах?» «Нет, сэр. Я их выбросил». «Ставлю вас в известность», — заявил Мейсон без всякого перехода, «что по нашей рекомендации родители Марты Бэйн, вашей первой жены, намерены обратиться с официальным прошением об эксгумации тела их покойной дочери. У вас будут по этому поводу какие-либо возражения?» Ваша честь!» — закричал Хэмилтон Бергер. «Заявляю решительный протест. Вопрос выходит за рамки перекрестного допроса, не связан с проблемами данного дела, спорен по существу и, следовательно, неправомочен. Я еще раз заявляю, что защита, думаю, что я отклоню этот вопрос на том основании, что он спорен», — распорядился судья. «Однако я намерен разрешить защите расширить параметры данного перекрестного допроса, особенно имея в виду специфический и достаточно широкий круг проблем, которые были подняты при перекрестном допросе данного свидетеля». «Вы хотели бы, чтобы тело Марты Бэйн эксгумировали?» — спросил Мейсон. «Тот же протест, то же распоряжение». «Ваша честь», — обратился Мейсон, — «я теперь обращаюсь с просьбой, чтобы это дело было отложено до тех пор, пока не завершилась процедура по эксгумации тела покойной Марты Бэйн. Я полагаю, что это жизненно важно для выяснения различных аспектов нашего дела с целью установить, умерла ли она от мышьяка или нет. «О, ваша честь!» — вмешался Хэмилтон Бергер, показывая своим раздраженным тоном, что существуют, кроме всего прочего, границы человеческого терпения. «Это всего лишь ловкий отвлекающий маневр защиты в ходе судебного процесса, который становится для нее невыгодным. Если она так озабочена смертью Марты Бэйн, то могла бы представить заявление об отсрочке слушания дела до суда. Теперь, когда жюри уже в полном составе, тем не менее...» Прервал его судья Ховисон. «Суд склонен считать, что в этом ходатайстве, возможно, что-то содержится. Хотя я не собираюсь сразу же соглашаться с ним. Потребуется время, чтобы обдумать этот неожиданный поворот в деле. И поэтому я приму решение завтра утром. Готовы ли вы, джентльмены, тем временем продолжить процесс?» «Ваша честь», — покачал головой Мейсон. «Вопрос о том, будет ли это ходатайство удовлетворено, повлияет на все мои дальнейшие планы в процессе. Мне не хотелось бы продолжать, пока не будет окончательного решения». «Прекрасно», — распорядился судья Ховисон. «Я откладываю принятие решения до 10 утра. А тем временем заседание суда прекращается. Подзащитная остается под стражей, а члены жюри по-прежнему должны иметь в виду указание суда не совещаться по различным аспектам дела между собой или с другими лицами, или разрешать обсуждать его в своем присутствии. Жюри также не должно вырабатывать мнение относительно виновности или невиновности подзащитной до тех пор, пока не будут собраны все доказательства и дело не будет окончательно передано ему для решения. Заседание суда отложено до 10 утра, до завтра. Я хотел бы, тем не менее, попросить защиту вызвать в суд официальных лиц, правомочных решить вопрос о правовой целесообразности проведения эксгумации тела покойной Марты Бэйн. Заседание суда откладывается. Глава 22. Крошечный директорский кабинет в агентстве Пола Дрейка стал мозговым центром операции. Мейсон и Делла Стрит стояли у стола, превращенного в командный пункт, с 4 или 5 телефонами прямой связи. Время от времени, как только появлялись новые данные, детектив сообщал о ходе операции.